Второй подвиг Геракла. Битва с Лернейской гидрой. Еще не восстановив силы после сражения с немейским львом, Гераклу пришлось снаряжаться на новый подвиг. Когда он утром получил приказ от царя отправляться в Лернейское болото и убить ужасную гидру, то решил ехать туда на колеснице. Племянник же Геракла Иолай, сын его брата Ификла, узнав об этом, стал просить дядю: «Ты же знаешь, что я хороший возничий, возьми меня с собой». Иолай, хоть и был еще совсем юн, но был храбр и с колесницей управлялся действительно лучше других. Геракл подумал об этом и ответил племяннику: «Хорошо, но запомни, ты будешь только возничим, а сражаться с Лернейской гидрой я буду один». И запрыгнув в золоченную колесницу Амфитриона, они помчались к источнику Амимоны. Этот источник с хрустально чистой водой располагался недалеко от города Лерны. Вода из источника, не имея возможности влиться в реку или море, разливалась и застаивалась в долине, постепенно превращая ее в ядовитое болото. В нем-то и поселилась ужасная девятиголовая гидра, которая подкарауливала неосторожного путника и затягивала его в трясину, чтобы там поглотить несчастного. Но даже не повстречавшись с гидрой, путники, надышавшись ядовитыми парами, тяжело заболевали и умирали. Поэтому все старались обходить это страшное место стороной. Подъехав к источнику, Геракл велел Иолаю оставаться с колесницей там, а сам, взяв с собой подаренный Гермесом меч, отправился на поиски гидры. Едва он ступил в болото, как его ноги погрузились в зловонную трясину. Ядовитые пары газа, булькая, выходили из болотных недр. Выбравшись на покрытую мхом кочку, Геракл стал дальше передвигаться только по ним. Болото качалось под тяжестью героя, время от времени обдавая его ядовитыми парами. От яда в голове у Геракла помутилось, и он сделал неверный шаг и оступился. Провалившись в трясину по пояс, Геракл стал пытаться выбраться. Но чем больше он двигался, тем глубже увязал в болоте. Зловонная жижа уже подступала к самому горлу героя, когда он, наконец, нащупал под ногами твердое дно. Стараясь меньше шевелиться, Геракл ухватился руками за тростник и громко крикнул Иолаю, чтобы тот бросил ему вожжи и вытянул его из трясины. Ни медля, ни секунды Иолай привязал к вожжам камень и метнул их Гераклу. Захлебываясь, Геракл ухватился за них, а Иолай подстегнул четверку коней, и они, рванув колесницу, вытащили героя из трясины на безопасное место. Отдышавшись и сбивая с себя куски липкой грязи, Геракл осознал, какой трудный подвиг ему предстоит совершить. Смотря на шаткую трясину, герой подумал: сражаться с гидрой на болоте — это верная смерть. Нужно придумать способ выманить ее на твердую землю. Подняв голову к небесам, как бы спрашивая у них совета, сын Зевса вспомнил о свадебном подарке Аполлона. Он тотчас велел Иолаю зажечь факел, а сам достал лук и стрелы. Изготовив горящие стрелы, Геракл стал стрелять ими в середину болота. Огонь от стрел подхватил ветер, и сухой тростник вспыхнул, как спичка. Своими действиями Геракл пытался выманить гидру из захваченного пламенем болота на твердую каменистую почву. Сытая лернейская гидра дремала в своем болотном логове, когда едкий дым от пожара дополз до нее. Почуяв приближающееся к ней огненное пламя, она выползла из своего логова и заскользила по болоту, уходя от огня к каменистому краю. И как только она очутилась на твердой земле, Геракл с мечом в руке бросился на нее и отрубил одну из ее девяти голов. Чудовище со свистом зашипело и сбило своим чудовищным хвостом Геракла с ног. Герой плотнее завернулся в свой плащ из неуязвимой шкуры немейского льва и, размахнувшись, отрубил еще одну голову гидры, которая пыталась ужалить его. Остальные головы одновременно впились ядовитыми зубами в плащ, но прокусить его не смогли. Тогда Геракл стал быстро отсекать одну голову от другой. Черная кровь гидры растекалась по каменистой почве. Геракл поднялся на ноги, и ему уже казалось, что победа близка. Но вдруг он увидел, как на месте отсеченных голов у гидры стали отрастать новые, еще более свирепые и ядовитые. Разевая свои ядовитые пасти, они окружили героя и злобно шипели, готовясь нанести ему смертельный укус, а чудовищный хвост обвился вокруг его ноги. Словно молния засверкал меч Геракла, отсекая голову чудовища, но они отрастали снова и снова. Почувствовав боль в правой ноге, Геракл увидел рака, впившегося ему в ступню. Тогда Геракл, шутя, воскликнул: «Разве это честный поединок, если вас двое, а я один?» Тем временем Иолай с зажженным факелом стоял у колесницы. Геракл бросил на него быстрый взгляд, и счастливая мысль стрелой пронеслась в его голове. Геракл, отбиваясь от свирепых голов гидры, закричал: «Иолай, скорее ко мне! Прижигай факелом рану этой твари, когда я отсеку ей голову!» Юноша не заставил себя долго ждать, и как только Геракл отрубал гидре голову, он тотчас факелом сжег кровоточащую рану чудовища. Шеи гидры от этого сморщивались, и новые головы из них больше уже не вырастали. Отшвырнул Геракл и рака, который ему мешал. Вскоре все девять голов чудовища валялись на земле, все еще разевая ядовитые пасти и злобно вращая глазами. А обезглавленное тело гидры беспомощно било хвостом. Геракл вырыл большую яму и сбросил в нее головы и тело гидры. А засыпав яму, он завалил ее еще и грудой тяжелых камней. Но несколько голов лернейской гидры он бросил в свою колесницу, чтобы показать их Эврисфею. Чудовищная тварь была уничтожена. Но прежде чем покинуть место битвы, Геракл достал свои стрелы и пропитал их наконечники черной ядовитой кровью гидры, чтобы они стали смертоносными. Затем, вскочив в золоченую колесницу, Геракл и Иолай, торжествуя, покинули Лернейские окрестности. Возвратившись в Аргос, Геракл, стоя на колеснице перед дворцом, показал Эврисфею отрубленные головы Лернейской гидры. Народ, собравшийся вокруг, ликовал и прославлял героя. А трусливый Эврисфей, даже не взглянув на голову чудовища, замахал руками, требуя, чтобы герой убрал их подальше от дворца. Геракл выполнил повеление царя, и так как следующего приказа от Эврисфея пока не последовало, он вместе с Иолаем насладился покоем и отдыхом.